Машься репеллентом, не машься. К яме, Сирич к местному писсуару, служившему также и компостной кучей, они сворачивать не стали. Туалет типа сортир тоже имелся, но нужник служил женским туалетом. А при той простоте нравов, что имело место быть в Парме, мужикам даже в голову не приходило усложнять себе процедуру. Они просто обошли кафе и устроились с обратной стороны на бревне за валенки. «Я был там», — повторил Егор, — «в Шаманкиной Марии». «Рассказывай», — подбодрил Карташ. И почувствовал знакомый азарт. Чутье в который раз не подвело его. По крохам собираемые сведения, видимые свежим глазом несуразности вокруг Пармы, случайно оброненные словечки, местные байки и сказки, и вот головоломка постепенно выстраивается, мать ее. Но это вышел к болоту, а болото, прикинь, колючкой огорожено, что твой зоопарк. Болото колючкой, а? Ну, я тебе скажу, ее там наворочено. 3 ряда, в высоту 1,5 метра. Вот типа как на линии этого, который фин, Маннеберга. Все так же было опутано. Маннергейма. Ну, что дальше? Да один черт. Все равно жиды и тот, и этот. Дальше думаю, как быть. С дерева на дерево перемахнуть, как белка, или сухостоя навалить побольше и перебраться по нему, как по мосткам. Ты как-то не в любовь в топе-то рыло совать. Да и боязно. А вдруг звоночки электронные какие пойдут? Лучше уж вовсе не соваться. Ну-ка, думаю, пройдусь вдоль. Погляжу, что и как. И в натуре прошел я где-то с километра, вижу, там дерево упамши. Здоровенную сосну, видать, ветром завалило. И аккуратно колючку она и придавила эту заразу. Переходи по ней туда, как по асфальту. Самому боязно. Все рассказки про эти места всплыли, как говно в проруби. Показалось, это Карташу или нет, будто легко хрустнул сучок под чьей-то ногой. Он резко поднял руку, делая Егору знак замолчать. Прислушался. Нет. Кроме глухого шума, доносившегося из пармского салона до обычных поселковых звуков вроде далекого собачьего лая, чьей-то пьяной песни и стука топора, ничего не слышно. Ну да, Дорофеев и сам охотник. Лучше его, московского залетного гостя, должен слышать его ночи. А раз молчит, значит, в самом деле показалось. И потише, Егор, на всякий случай предупредил Карташ. Да я ж вроде не громко. Ну так вот, ты слушай дальше. Значит, пробрался туда и к болоту, то есть 1,5 суток по ним окаянным петлял, пока вышел к кряжу, чуть не потоп. А уж дальше по кряжу до самого до острова. Ночью шел, днем отлеживался, чтобы не засекли. Ну и дополз. Остров как остров, но тоже колючкой опутан, что твоя, не скажу что. А если б не колючка, то ничего примечательного. Тайга и тайга. Все то же самое как снаружи, так и во внутрях. Звериных следов разве только меньше. А птиц, как и везде, этим-то что не летаться? Ты давай без лирики, птиц-сокол. Ну, а если без нее, то выбрал направление и пошел вдоль этой второй колючки ночью опять же. Через нее перелезать не стал. Опять же, сам говорил, может, секретики какие установлены. Понятно, сторожка шел, чтобы на сучок какой сучий не наступить, веткой не колыхнуть, сам понимаешь? А тихо вокруг, ни звука, ни огонька. Этак час, короче, гулял, опять же, тайга и тайга, ни хрена интересного, почитай весь остров по этому, как его, по перлиметру обошел, потом гляжу ручеек. Ну, это под утро уже. Вшивенькая такая речонка лесная, 5 метров шириной, в болото втекает. Кустики по берегам, плесы, но местами берега попадаются высокие, и скал до дури.